Глава 14. «Все потому, что за стол нас 13 человек село». Генерал, отведав бульон, решил поделиться своими соображениями, почему убийства приключились. «Как 13? Когда?» — воскликнул в ужасе Рухнов. «Вечером, в трофейный, чай пить. Сами посчитайте. Мы, 8 путников, задержанных из-за пожара на мосту, Северский, Антон Альбертович, Кирасиров, Митя и вы, Михаил Ильич». Генерал победно осмотрел обедающих. «Что из того?» — спросил Роос. «Как? Примету не знаете. Ни в коем случае 13 за столом сидеть не должны, иначе один из них обязательно в течение года умрет. У нас и дня не прошло, а двоих уже нет». «Это факт научный?» Роос перестал есть и достал свой блокнот. «Общеизвестный. Миллион раз подтвержденный!» Веригин говорил столь убедительно, что этнограф принялся записывать. Местное суеверие. Настроение у Тоннера было ужасное. Перед обедом вместе с Митей и Глазьевым зашел к старой княгине. Услышав про смерть сына, старуха попыталась привстать с кресла. Заплетающимся языком спросила: «А Митенька жив?» Словно племянник не стоял перед нею, и, не дождавшись ответа, рухнула в беспамятстве. Нашатырь не помог, княгиня захрипела, лицо ее налилось кровью. Доктора пустили было кровь, но, увы, опоздали. Левая рука старушки, как плеть, повисла вдоль туловища. Апоплексический удар. «Эх, зря вы, доктор, вековую мудрость отвергаете. По немецким книжкам русскую душу пытаетесь лечить». Веригин повернулся к Илье Андреевичу. «А почему вчера в шахматы продулись, знаете?» «Митя ловушку подстроил. Весьма хитроумную». «Нет, милый мой, потому что спиной к луне сели. Примета такая». «Ну, знаете ли», — не нашелся Тоннер. «Я-то знаю, а вот вам ваш скептицизм дорого обойдется», — посочувствовал Веригин. «А где Тучин?» В столовую вошел Кирасиров. Телегу у беседки ему пришлось ждать долго. «Спит. Я генеральского денщика у комнаты поставил, чтобы его приятель», — Терлецкий кивнул на Угарова, — «предупредить его до допроса не сумел». «Очень разумно», — похвалил исправник. «Что ж, пора допрос этот учинить». «Да, наворотил делов сынок великого князя. Сходи-ка, Гришка, пусть денщик приведет его сюда», — распорядился Веригин. «Кто сынок великого князя?» — не понял Кирасиров. Пока лакей ходил за Тучиным, генерал рассказал историю своего знакомства с молодыми людьми. Раздраженный Сашка явился в халате и с порога накинулся на генерала. «На каком основании ваш денщик не выпускал меня из комнаты? Почему не позвали моего слугу?» «Вопросы здесь задаю я!» — Кирасиров хлопнул ладонью по столу. Тучину пришлось подчиниться, потому что сзади встал денщик Петруха и легонько ткнул его штыком. Исправник не торопился. Смотрел подозреваемому в глаза и держал паузу. Пусть помучается. Эдкие наглецы завсегда запираются, а потом начинают плакать и на коленях ползать, прощения просить. «Во сколько сегодня проснулись?» — задал исправник первый вопрос. «Рано, до петухов». «Расскажите подробно, что делали». «Сперва справил малую нужду», — вызывающе начал Тучин. «Дальше рассказывать?» Кирасиров скрипнул зубами, но сдержался. «У вас с Угаровым комната общая?» «Общая, но ночевал там я один». «Почему?» «Не ко мне вопрос. Я вчера со всеми попрощался и пошел к себе. Ждал Дениса, но он так и не явился». «Что делали, когда проснулись?» «Вы, исправник, разве глухой? Нужду справил». «Расскажите, что делали после». Кирасиров изо всех сил старался говорить спокойно, хотя внутри кипел. «Вот наглец! Ничего, еще пятки лизать будет, слюни пускать, молокосос». «Оделся». «Сам или слуга помогал?» «Сам». «Что дальше?» «А какое, собственно, вам дело? Подозреваете, что князя я отравил?» Исправник вскочил. «Я не подозреваю. Точно знаю, вы человека убили». Митя сказал, князя отравила Настя. При чем тут я? Отвечать на вопросы, не пререкаться. И Настю не убивал, пожал плечами Тучин. Молчать! Исправник, сядьте! Терлецкий убедился, что ярость Кирасирова допросу только вредит. Александр, не кипятитесь. Постарайтесь внятно и очень подробно рассказать, что делали сегодня. Встал, да гулять пошел, порисовал на природе, сюда вернулся. Позавтракал, узнал про смерть князя и Насти, поел и спать отправился. Проснулся, а меня из комнаты не выпускают. Объясните хоть вы, Федор Максимович, в чем дело? Всему свое время. Где гуляли? У беседки над оврагом? Где это? — спросил Тучин. Как из дома выйдешь, налево вдоль пруда, — пояснил Митя. Нет, я направо пошел. В верстах в трех нашел живописное озеро. Там и рисовал. Озеро находится в имении Ростоцких, — заметил Митя. Этого не знал. Пограничных столбов не заметил, — парировал Тучин. Исправник тяжело задышал. «Рисовал, говоришь?» «Кирасиров, успокойтесь», — осадил его Терлецкий. «Кстати, как вас по имени-отчеству, исправник?» От простого, казалось бы, вопроса Кирасиров смутился. После длинной паузы еле слышно пробормотал. «Повсекакий Повсекакиевич». Примечание. Укоренившееся в русской литературе после шинели Николая Васильевича Гоголя правописание «Повсекахий» противоречит как святцам, так и греческому корню. Акакий в переводе с греческого «незлобивый», Повсекакий — «побеждающий зло». Следовательно, оба слова должны писаться через букву «К». Конец примечания. У Тоннера на душе кошки скребли. Врач называется. Старая княгиня ни жива, ни мертва, а я здесь сижу. Допрос мне, видите ли, интересно послушать. Правда, около Анны Михайловны Глазьев остался. Случись что, позовет. Терлецкий вернулся к допросу. «Рисовали в своем альбомчике? Голубенький такой?» «В нем», — подтвердил Тучин. Терлецкий вытащил альбом и открыл на последнем рисунке. «Говорите, пруд?» Тучин потянулся за альбомом через стол. «Обождите, обождите, полюбоваться хочу». Федор Максимович ловко накрыл тетрадочку огромной рукой. «Как вы смели чужую вещь взять?» — возмутился Тучин. «Альбом на камине валялся. Меня любопытство одолело», — спокойно ответил Терлецкий. «Каким пикантным вышел пруд, не находите?» «Вы низкий человек». «Неужели? Всегда считал, что высокий». Федор Максимович привстал, чтоб оценили. «Девушку с натуры рисовали». Тучин молчал. «Вы у Повсекакия Повсекакиевича глухоту заподозрили?» Терлецкий с трудом выговорил мудреное имя отчества и решил впредь называть Кирасирова исправником. «Неужто и сами страдаете?» Тучин по-прежнему молчал. «Девушку с натуры рисовали», — повторил вопрос Терлецкий. «По памяти». «А вот эти рисунки?» Терлецкий пролистал альбом и нашел страницы с Шулявским. «Тоже по памяти?» Тучин кивнул. «Подвела она вас, дырка-то у него, в виске». «У кого?» — не понял Тучин. «У Шулявского». «Как в виске?» «Не помните, куда попали? В висок. С двух шагов стрелять изволили. Чтобы наверняка...» «Шулявский убит?» — вскричал Тучин. «Когда? Где?» «Рано утречком, у беседочки». «Я его вчера нарисовал. Пришел в комнату после дуэли, никак не мог успокоиться. Вот и представил Шулявского на страшном суде. Денис, ну скажи, я ведь не первый раз этот сюжет пишу. Помнишь того итальянца?» «Я готов подтвердить. Картину «Страшный суд» Тучин задумал давно. Рисунки с Шулявским — вариант эскиза. В предыдущем альбоме похоже имеется, но с другим главным героем», — поспешно сообщил Денис Угаров. «Тем эскизом пусть итальянская полиция занимается», — процедил Терлецкий. «А за убийство Шулявского придется отвечать перед российским судом». «Какой суд? Не убивал я поляка. Даже и не собирался». «Разве? Так уж и не собирались. А про вчерашнюю дуэль запамятовали?» Терлецкий, как и исправник, был уверен, что юноша сознается быстро. Но тот упирался и упирался. От примирения отказались, собирались продолжить поединок в столице. «Да, собирался», — подтвердил юноша. «Но вам было не втерпеж, потому и пригласили поляка поутру к беседке. Для отвода глаз колышки воткнули, черту нарисовали, а потом подошли и из двух шагов уложили». «Как вы смеете? Я не убийца. Все утро совсем в другом месте рисовал, у озера». «Кто сие может подтвердить?» — быстро спросил Федор Максимович. «Маша Ростоцкая, это она мне у озера свидание назначила». «Стало быть, девушку вы с натуры рисовали?» «Нет, Маша не пришла». «Почему?» «Не знаю. Целое утро ждал. Мы условились на 6 утра». «А в котором часу в усадьбу вернулись?» «В 11». 5 часов прождали?» «Да. Когда влюблен, вечность кажется мгновением». «Влюблены? А почему Джульетту свою в обнимку с чертями изобразили?» «Со злости, что не явилась». «И правильно сделала. Вы только посмотрите, господа, на эту срамоту». «Срамоту? Зачем тогда листы вырвали? Неужели так срамота понравилась? На память решили оставить?» — спросил Тучин, перелистав альбом. «Саша, это не Терлецкий, а я нашел альбом на камине. Листы уже были выдраны», — сообщил другу Угаров. «Подумал, что ты сам от неудачных избавился». «Ты альбом нашел?» — Тучин повернулся к Денису. «Спасибо, друг. И сам посмотрел, и другим показал». «Тучин, хватит! Пора сознаться!» — начал терять терпение Терлецкий. «Не в чем», — ответил Тучин. «Все утро рисовал на пруду». «В одиночестве?» «Да-с. Искусство уединения требует». «Что ж, предъявим другие доказательства. Доставайте». Терлецкий на миг запнулся. «Господин исправник». Кирасиров достал из кармана пистолет. «Узнаешь? Я с вами свиней не пас, повсекакий, как вас по батюшке?» «Что?» — вскочил исправник. «Прекращайте дерзить», — одернул Тучина Терлецкий. «Убийцам не выкают, привыкайте. Пистолет узнаете?» «Похож на тот, что Шулявский князю подарил». «Согласен, похож», — согласился Терлецкий. «Сейчас мы это проверим. Гришка, принеси-ка футляр красного дерева из трофейной». Слуга неспешно зашаркал по анфиладе. Федор Максимович взял пистолет в руку. «На дуэли пистолеты зарядили. Однако этот почему-то разряжен». «Если помните, пистолет у меня Повсекакий Повсекакиевич отобрал». Имя и отчество несчастного исправника Тучин произнес уничижительно, и Кирасиров сжал кулаки. «Помню», — согласился Терлецкий. «Но снова взять его труда не составляло». «Я не брал». «Что вы говорите? Почему же пистолет в вашем комоде нашли?» «Пистолет? У меня в комоде? Вы делали обыск? Я буду жаловаться, это возмутительно. Я дворянин». «Пистолет в комоде с вашей одеждой нашел ваш слуга. Он же нашел ключ от комнаты Шулявского. Знаете где? В вашем сюртуке. Ключ-то вам зачем понадобился? Выигранные деньги вы обнаружили у Шулявского в кармане. Надеялись, что и в комнате есть чем поживиться». «Как вы смеете?» Если бы стол не разделял Тучина с Терлецким, то Александр схватил бы переводчика за грудки. «Как смеете потомственного дворянина в убийстве и воровстве подозревать?» «Сознайся, мальчик», — по-отечески посоветовал Веригин. Долгий допрос утомил генерала. «Покаяние душу облегчит». «Павел Павлович, не в чем мне сознаваться. Сами подумайте, мог ли сын Владимира Тучина человека убить?» Саша занервничал. Все складывалось против него. «Пистолет мне подбросили, и ключ тоже». «Подбросили?» — ехидно спросил Терлецкий. Упорный попался постреленок. «Кто? Позвольте спросить». «Не знаю», — ответил Тучин. «Убийца? Кто же еще?» «Может, имя назовете?» И Тучина вдруг осенило. «Назову. Данила, мой слуга». «Что?» — тут привстал и Терлецкий. «Он подбросил. Вернее, наврал, что в моих вещах пистолет нашел». «Ваше превосходительство», — обратился к генералу Терлецкий. «Не в службу, а в дружбу. Сходите за Данилой». «Конечно, конечно». Генерал заданию обрадовался. «Мне полезно пройтись, кости размять. Вот тетушка моя двоюродная себя берегла, ходила мало, больше сидела. А в старости, когда артритом заболела, перестала двигаться совсем. Пусть, — говорит, — слуги меня носят. Вот несчастные 8 тетенькиных пудов с утра до ночи и таскали. Утром променад по парку 2 часа, днем в церковь, а вечером тетушка на балы любила ездить». Даже Терлецкий отвлекся. «Что она там делала?» «Сплетничала, кости знакомым перемывала, а когда любовь приключилась, танцевала». «Танцевала?» — изумился Рос. «Представьте себе, 30 лет вдовствовала, а тут старичку-сенатору какому-то вскружила голову. Он, не в пример ей, живой был, танцевать любил. Так они и вальсировали. Обхватит он тетушку, а сзади 4 слуг ее кружат». «Они поженились?» — спросил американец. «Не успели. Тетушка от заворот кишок умерла. Оказывается, даже чтобы опорожниться, ходьба требуется. Во как! Жизнь, она в движении. Ну, я пошел». Гришка внес в столовую краснодеревный футляр. Исправник сразу его открыл. Внутри лежал один пистолет. «Вы говорили про дуэль», — напомнил Терлецкому Тучин. «Почему тогда второй пистолет так и остался в шкатулке?» «Потому что драться, честно, вы не собирались. Шансов ведь не имели. Шулявский, не в пример вам, стрелком был отменным. Зачем вам второй пистолет? Над ним обошлись». «Я не убивал Шулявского». «Да-да, это Данила сделал, я помню. Позвольте спросить, зачем?» «Мне отомстить». «Чем пред слугой провинились?» — с иронией спросил Терлецкий. «Ему в обед 100 лет, а задумал жениться на местной девке. Я ему напомнил, что мое согласие требуется, и сообщил, что не позволю. У нас в имении девок пруд пруди. Кой черт чужих выкупать?» «Все равно непонятно, зачем Даниле поляка убивать? Вас бы и пристрелил». Опять не без иронии, а опроверг рассуждения юноши Федор Максимович. «Понять логику холопа, впрочем, как и логику собак, лошадей и кур, мне, увы, не дано. Видимо, ему деньги на свадьбу нужны, потому застрелил поляка и ограбил. А на меня свалил, чтоб женитьбе не препятствовал». Представить Данилу убийцей Угаров не мог. Временами строгий, но бесконечно любящий дядька нянчил мальчишек всю их жизнь. Зачем Сашка на него напраслину возводит? И сам не выкрутится, и человека погубит. Надо настоящего преступника искать. Поговорю-ка я с Тоннером. Человек он умный, может, уже догадался, кто истинный убийца. Этнографу провинившийся юноша был несимпатичен. Застрелил приятного человека, а теперь выкручивается. Ах, как жаль, что из-за этих убийств охота сорвалась. Рос любил оружие и стрельбу. От нечего делать американец открыл футляр из-под пистолетов. Ах, как все изящно! И все предусмотрено! Здесь и пулелейка, и щеточки. Рос потихоньку доставал предметы, внимательно разглядывая каждый. Вернулся генерал. Даниле велели стать рядом с хозяином. — Как кличут? — спросил исправник. — Данилую, сын Семена. — Годов сколько? — Много. При матушке Екатерине рожден. — Хозяин твой утверждает, что ты его оклеветал. — Оклеветал? — переспросил Данила. — Говорит, это ты стащил пистолет, застрелил Шулявского, обчистил его карманы, забрал деньги и ключ. А нам сказал, что ключ у барина в вещах нашел. Рыжая Катерина, допрашивали Данилу, конечно, по-русски, бросилась к любимому. — Как же так? — Данила задохнулся от услышанного. Прижав левой рукой Катю, правой осенил себя крестным знамением. «Святой истинный крест! Пистолет в комоде, а ключ в сюртуке нашел!» Тучин топнул ногой. «Вот осел! Разве не понимает, что барин в переделку попал?» «Нашел, нашел! Лучше бы за вещами смотрел, чтобы не подкидывали пистолеты. Ну, если выпутаюсь, запарю гады до смерти». «Уходя утром, вы комнату свою закрыли?» — спросил Тоннер у Тучина. «Нет», — ответил Саша. «Вдруг бы Денис вернулся?» Илью Андреевича допрос интересовал все больше и больше. В невиновности Тучина уже не сомневался. Если бы юноша был убийцей, выкинул бы пистолет и ключ от греха подальше или кому-нибудь подбросил. Настоящий преступник так и поступил, подставив под удар Тучина. Но оглашать свои мысли Тоннер не спешил. «Убийца здесь. Пусть пока порадуется, что его план сработал». «Вот только где княгиня? Неужели уехала? Почему не в своей карете?» «Расскажи, — Илья Андреевич обратился к Даниле, — где ты находился ночью и утром?» «Пока Катя князю еду подавала, я барина раздел. Потом мы с ней вместе доктора, не вас, а местного, он совсем пьяный был, в комнату отволокли. А после, — продолжал Данила, — в черную кухню пошли. Дворня там пировала в честь свадьбы. Мы посидели, затем Катя спать пошла в светлицу к девушкам». «А сам где спал?» — продолжил допрос Терлецкий. «На сеновале с мужиками. Один из них всю ночь песни орал». «Пьяный?» «Веселый. Поет хорошо, только спать мешал. А поутру к Денису Кондратьевичу позвали. Одел его, умыл. Тут и Катя проснулась, прислуживать за столом ей помогал. Когда князя убитым нашли, с вами был, помните?» «Помним», — ответил Терлецкий. «Похоже, дядька ни при чем». «Барина твоего мы под стражу берем». «Я не убивал!» — закричал Тучин. «Все так говорят», — протянул Кирасиров. «В тюрьме ты быстро сознаешься». «Если желаете, слугу можем при вас оставить. Тоже под арестом», — предложил Терлецкий. «Видеть его не желаю», — неожиданно заявил Тучин. «Надо запереть негодяя. Ваше превосходительство, одолжите денщика, чтобы пока его охранял», — обратился Кирасиров к Веригину. «На пару часиков. Своих помощников я уже вызвал». «Да я ведь уезжать собрался. Мост починен, что попусту время терять», — ответил генерал. Хотел поскорее покинуть этот дом. Видеть, как Элизабет арестовывают, а потом допрашивают, было бы мучением. «Ваше превосходительство, до окончательного расследования всех обстоятельств смерти князя Северского, девицы Анастасии Петушковой и польского дворянина Шулявского, попросил бы вас, впрочем, как и всех остальных, остаться здесь». Терлецкий произнес свою речь официальным тоном, чтобы подчеркнуть, это не прихоть. Так велят интересы следствия. «Меня, что ли, подозреваете, Федор Максимович?» — удивился генерал. «Нет, но вы свидетель, такой же, как и остальные. Побудьте пока в поместье. Очень прошу». «Ну, раз для дела надо, как отказать?» Росс уже вытащил из футляра все, что там лежало. В пустом деревянном ящике что-то заблестело. Рухнов пододвинул футляр к себе и внимательно осмотрел внутренность. «Гришка, свечу подай», — попросил Михаил Ильич. «Господа, тут табличка прикручена, а на ней надпись. Маркизу де Риньи в дар от любящей супруги в день сорокалетия». «Де Риньи, де Риньи», — повторил Терлецкий. «Где-то я про него слышал». «Не помните?» — удивился Роуз. «Я вчера рассказывал». «Вы столько рассказываете! Удивляюсь, как сами-то помните», — ехидно заметил переводчик. «У супруги де Риньи на балу в Париже серьги украли вместе с пистолетами». «Пистолеты лежали в футляре?» — уточнил Кирасиров. «Да», — подтвердил Роуз. «Похоже, футляр мы нашли», — задумчиво произнес Терлецкий. Михаил Ильич вновь тщательно осмотрел пустой ящик. «А сережек-то нет». «Выходит, маркизу обокрал Шулявский», — догадался Федор Максимович. «Заметьте, сережки эти раньше Северским принадлежали». У Тоннера начался бурный мыслительный процесс. «А Шулявский мост поджег, чтобы на свадьбу попасть». «Жаль, не допросишь», — расстроился Терлецкий. «Кшиштофа надо допросить», — подсказал Тоннер. «Что-нибудь да знает».